Франциска Вудвард. Проделки богини или невесту заказывали? Глава первая. Тишину ночи нарушало сосредоточенное бормотание. Среди руин храма, на площадке перед алтарем, мужчина вычерчивал вокруг пентаграммы руны, сверяясь со свитком. Так, это сюда? Вроде верно. Готово. Уверен, теперь все получится, бормотал он. Он выпрямился и углубился в чтение свитка, а потом перевел взгляд на результат своих трудов и остался доволен. Душу заполнило предвкушение. Не зря он потратил столько времени в библиотеке друга и нашел, что искал. Его Мариса перед обручением сбежала с этим подлым крысоедом Торренсом. Глупышка. Все девушки нервничают перед тем, как сделать столь важный шаг в жизни. Он бы понял ее мимолетное увлечение и простил. Но сбегать-то зачем? К тому же Торренс его давний соперник, и не единожды они пересекались. Он просто захотел отомстить ему и задурил голову бедняжки. Дориан ни на мгновение не усомнился, что Мариса уже жалеет о своем поступке. Но как он их не искал, они как сквозь землю провалились. «А может, и правда тут без гномов не обошлось?» — задумался он, а потом отогнал эту мысль. «Уже не важно. Еще несколько мгновений, и любимая вернется к нему». Подняв свиток, он четко прочитал старинное заклинание. Первые секунды ничего не происходило, лишь на лес опустилась звенящая тишина. «Ну же, во имя богини!» напряженно прошептал Дориан. И через мгновение раздался хлопок, и в пентаграмме появилась фигурка девушки. «Есть! Он сделал это!» Я бежала по парку и проклинала брата всеми известными словами. Хорошо так получалось. Душевненько. Это же надо быть таким гадом. Нет бы обнять сестру, сказать, что рад видеть. Так он ржет, как конь, и по поводу размера моей попы замечание делает. Сам бы погостил у бабули в деревне 2 недели. Я посмотрела бы, каким он оттуда приехал бы. Бабулю свою я обожаю. Но вот долго гостить у нее нельзя. Это капец для фигуры. А готовит она так вкусно, что рука сама тянется за очередной плюшкой. А брательник — гад редкостный. Так и вспоминаю его ехидное лицо и замечание. Мол, не переживай, сеструха, что попа большая, за твоей грудью не видно. Я за свою жизнь таких умных замечаний уже столько наслушалась, что воспринимаю их спокойно. Но когда говорит брат, то просто зверею. Вот точно, Иванушка-дурачок. А я не менее умная сестрица его Настенька. Так и получилось, что вместо того, чтобы спать спокойно, кто-то склонился, недолго думая, я заорала и дала в глаз. Вскочив, отпрыгнула от незнакомца. Кажется, я влипла и попала к сектантам. А какие еще могут быть предположения? Лес? Руины, алтарь, я в пентаграмме и идиот в плаще. Убью гада. Это где же я день без сознания провалялась? А как же девичья честь? Может, меня ее уже лишили? А я и не заметила. Я судорожно смотрела свою одежду, но все было на месте. Вроде бы меня не раздевали. «Ты кто?» ожил мой похититель, который чертыхался, потирая глаз. «Это я кто? Этим надо было интересоваться, прежде чем похищать!» — зарычала я. В этот момент луна вышла из-за облаков, и я рассмотрела лицо этого урода. «Ой, не урода! И даже совсем не урода! Да за таким экземпляром должны толпы девиц ходить, мечтая, чтобы их похитили!» Скульптурные черты лица, густые черные волосы до плеч, глаза неясно какого цвета под длинными ресницами. Почему у меня таких нет? Губы. Я даже свои на автомате облизала. Так, надо собраться и перестать облизываться на этот мужской экземпляр. Ну, красавчик. И что теперь? Это же не значит, что можно вот так похищать. Попросил бы, что ли. Так, соберись, Настя. Что-то тебя не в ту степь понесло. «Где Мариса?» — завопил он. Нервный какой-то. Валерьянки ему попить не мешало бы. «Так тут еще и Мариса?» — переспросила я, оглядываясь по сторонам. «Нет в жизни счастья. Я думала, он меня одну похитил. А он тут групповуху решил устроить. Извращенец. Или меня опять не туда несет? Кормить бы немного», — выдал он. «Только одежда странная». «На себя посмотри», — окрысилась я. «Ты с какого костюмированного бала сбежал? Или у вас все психи так ходят?» «Да ты знаешь, кто я!» «Ой, кажется, кто-то обиделся». «Знаю. Будущий труп, если не вернешь меня домой», — заявила я и пошла на него. «А что мне оставалось делать? Бродить по лесу одной? Да я в трех соснах заблужусь, а сейчас ночь, и я неизвестно где. А этот, хоть и псих, но уже знакомый». Ухватив его за грудки, я, четко произнося каждое слово, потребовала: «Верни меня домой!» После каждого слова я его встряхивала. Под плащом была белая рубашка, и одна пуговица не выдержала такого неделикатного обращения и покинула сие изделие. «Дориан Ин Винзер», — высокомерно представился он. «Эх, совсем заигрался парень, а такой хорошенький. Я Настя, можешь называть меня Ася. Только давай я буду тебя Рианом звать». «Это еще почему?» — даже остановился он. «Так проще и лучше звучит», — пожала я плечами. «А если Дори, так это больше на собачью кличку похоже». Он бросил на меня странный взгляд, скрипнул зубами и пошел дальше. «Это ж надо было так вляпаться! Что же пошло не так?» — не мог понять Дориан. Сначала, когда он увидел фигурку в пентаграмме, то не поверил своему счастью и бросился к ней. Вот только счастье это двинуло его совсем не по-женски в глаз своей такой хрупкой на вид ручкой. Когда она отскочила от него, он на миг даже принял ее за подростка. А что, брюки, на ногах, не пойми чего. Да только подняв глаза выше, так и не смог оторвать их от довольно выдающейся груди, бесстыдно обтянутой не пойми чем. Девчонка. И довольно симпатичная, но это не важно. А потом он осознал, что это не Мариса, и сорвался. Черт бы побрал этот ритуал. Это была его последняя надежда. А что теперь делать с этой девчонкой? В тайной надежде, что она сама куда-то денется, Дориан собрал свои вещи и решил уйти. Но не тут-то было. Эта пигалица начала требовать, чтобы ее вернули домой. Знать бы еще, где он. Интересно, ее хоть учили правилам поведения? А то, как она до него дотронулась. Да приличная девушка никогда так не поступит, если не хочет оказаться в тот же миг под мужчиной. Черт, кого же он вызвал на свою голову? Он даже решил признаться, что вампир, в надежде, что она испугается. Но не тут-то было. Ей все нипочем. Да еще и ехидничает, зараза. А как она сократила его имя? Нет, какая наглость! Его уязвило, что она сравнила Дори с собачьей кличкой. Ведь так его называла Мариса в моменты нежности. Стараясь сдерживать себя, он стоически стиснул зубы и пошел к лошади, желая поскорее добраться до замка. Ульрих посоветует, что делать дальше. Придется признаться в содеянном, но он его друг, так что поможет. Мы вышли из леса и подошли к лошади. У меня просто слов нет, а я, наивная, рассчитывала на машину. У них, видать, полное погружение в не пойми чего. Он что, реально поедет на этой зверюге? Да я их за километр обхожу после того, как тихая лошадка дяди Коли дала мне копытом. Надо было предупреждать, что сзади к лошади лучше не подходить, а не охать, куда ты мою животинку погнала. А я погнала. Схватила грабли, когда после удара в себя пришла, и пошла на эту скотину. Не знаю, как насчет ума, а вот с чувством самосохранения у этой зверюги все в порядке было. И она от меня побежала. А я за ней. Красиво так бегали. Долго, с препятствиями. Я не хуже ее барьеры брала. Дядя Коля даже рот открыл от удивления. От своей бурки он таких подвигов явно не ожидал. Я же говорю, зверюга не совсем глупая. Увидела смерть свою в глазах моих, и открылись ресурсы. Правда, после того забега в мыле не только она была, но и я. Да это мелочи. Кстати, первая сдалась бурка. Я хоть и маленькая, но упорная. Догнать-то я ее догнала. Но, увидев полное раскаяние глаза, ударить так и не смогла. Я хоть и вспыльчивая, но отходчивая. И в конце уже бежала из принципа. Плюнув, я забросила грабли и пошла обратно. А она поплелась за мною следом. Вот такие теплые и нежные отношения у меня с лошадями. Пока я вспоминала, Риан пристегнул сумку к седлу, сел на лошадь и протянул мне руку. Делать нечего. Не оставаться же здесь. Я взяла ее, и он усадил меня перед собой. Что-то мне подсказывало, что начни я возмущаться по поводу транспорта, то меня здесь и оставят. Как только мы двинулись, я взвизгнула и вцепилась в Риана. Черт, да я его даже ногами обняла. Это как же я так извернулась? Ты чего? Ошалел он. Ничего. Я на лошадях еще не ездила, призналась я. Это почему же так трясет? Ты не хочешь с меня слезть? Поинтересовался он, останавливая лошадь. Нет, выдавила я, намертво вцепившись в него руками и скрестив ноги за его спиной. И фиг с ним, что я к нему прижималась всеми частями тела. Меня в этот момент как раз заботила сохранность этих частей. Тебе не кажется, что... Мне кажется, что иначе я упаду. Я понимаю, что тебе все равно, а вот мне как-то нет. Зарычала я ему в лицо и положила голову на плечо, всем своим видом показывая, что с места я не сдвинусь. Он тяжело вздохнул, упомянул что-то про ненормальных, свалившихся на его голову. Я напешил и скалиться перестал. Жаль, мне понравилось. Оригинальненько так. Риан, не шипи, миролюбиво сказала я. Ты пойми, я оказалась непонятно где с двумя мужчинами, которые уверены, что являются вампирами. Ваши намерения, на мой счет, не ясны. И как далеко находится мой дом, тоже. Риан, приподнял бровь Ульрих. Ну да, не звать же его Дори, это на кличку собаки похоже, пояснила я. Ульрих закашлялся, пытаясь скрыть смех. Ася, будьте моей гостьей, произнес он с трудом овладев собой. «Уже поздно. Перенесем все разговоры на завтра». «Дориан, проводи девушку», — обратился он к другу. «Ее комната смежная с твоей». И поцеловал меня. «Я же, не будь дурой», — ответила. «А что? Меня не каждый день такие красивые парни целуют. А еще хотелось клыки потрогать, да на остроту проверить. Любопытно же». «Ой, это что же он своим языком вытворяет? Мурр, как приятно! А клыки какие!» Я с энтузиазмом начала их исследовать и чуть наколола язык. «Это надо же, какие острые!» Во рту появился металлический привкус. Риан застонал и начал целовать меня так, что я потеряла ориентацию в пространстве, растворяясь в поцелуе. Не знаю, сколько это продолжалось, но в себя нас привел возглас Ульриха. «Риан, вы бы хоть до комнаты дошли, там же защита! А то вы своим всплеском страсти половину замка перебудили и напомнили, что ночь не только для того, чтобы спать». «Ох, как же неудобно-то!» Я открыла глаза и обнаружила, что полностью повисла на Риане, обнимая его ногами. Сам он выглядел ошарашенно. Одна его рука покоилась на моей груди, и он с удивлением на нее уставился. На руку, то бишь. И тут же ее отдернул, как будто обжегшись. Я опустила ноги и тихонечко сползла, чем вызвала его судорожный вздох. Вот ничего себе он целуется. Это какой же опыт надо иметь, что у меня крышу снесло напрочь вместе с благоразумием? Будучи в шоке, я ему это и озвучила. Вот дурацкая черта характера. Когда я чем-то потрясена или нервничаю, то говорю то, о чем думаю. «Я более опытный», — заявил Ульрих, заинтересованно так, поглядывая на меня. «Спасибо», — кивнула я ему. «Буду знать, что с вами точно целоваться нельзя». Взгляд графа был непередаваем. «А что такого-то? Спасибо, что предупредил. Если я на поцелуй с Рианом так отреагировала, а он мне даже не нравится, то что может быть с Ульрихом? Даже проверять не хочется». «Она моя!» — рявкнул Риан. «Идите уже!» — вздохнул Ульрих и ушел. Риан все же проводил меня до дверей моей комнаты, правда, странно косясь в мою сторону. «Моя комната рядом», — кивнул он направо. «И зачем он мне это сказал?» «Спокойной ночи», — ответила я. «И...» «Что?» — тут же оживился Риан. «И не вздумай никуда утром сбежать», — закончила я. «Поверь, я тебя из-под земли достану». Риан издал какой-то непонятный всхлип и пошел к себе. И чего я такого сказала? Привез меня неизвестно куда. По нему же видно, что ему не терпится от меня избавиться. Так что всего можно ожидать. Исчезнет утром, а друг разгребай. Снились мне в эту ночь 33 богатыря. Все красивые да клыкастые. А я с ними хороводы водила. Потом появился дядька Черномор с лицом Ульриха и начал с поцелуями лезть. Вот же гад, все веселье испортил. А я даже во сне целоваться с ним отказывалась. Видно, хорошо запомнила его предупреждение насчет опыта. Дориан не находил себе места, вышагивая по комнате. Это не девчонка, а чертовка. Этот поцелуй совсем выбил его из колеи. У него же есть невеста. Ему ее спасать надо, а не всяких сумасбродных девчонок целовать. Но как целуется? Никогда еще ранее он не терял контроль над собой. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не Ульрих. А ведь он хотел всего лишь, чтобы она хоть на миг замолчала. Да, ему даже холодный душ не помог. Кровь до сих пор бурлила. А какова она на вкус? У нее совсем отсутствует чувство самосохранения. Так исследовать его клыки. Когда он почувствовал вкус ее крови, то совсем сошел с ума. Это было божественно. Дриан вспомнил разговор с Ульрихом и помрачнел. «Ты зачем в ее храм пошел?» — разорялся тот. «Совсем ума лишился? Да ты хоть знаешь, почему он разрушен?» «Нет». Об этом Дриан как-то не задумывался. Развалины и развалины. Сколько он себя помнил, они всегда там были. Странно только, что трава там не росла, и храм выглядел так, будто разрушен был только вчера. «Да это предок мой постарался. Он тоже в тот храм поперся и ее помощи в любви просил. И знаешь, что она сделала?» — спросил граф и тут же ответил. «Подсунула ему совсем другую девчонку. Типа она ему больше подходит. Предок помощи в этом вопросе не оценил и, не посмотрев на то, что она богиня, высказал все, что об этом думает, и о ней в частности. Там уже другая история. Девчонка из другого мира оказалась. Он и к оракулу ходил, и магов напрягал. Лет 5 мучился, до ночи не спал, но вернул. Да вот только... Что? Ребенок у нее в том мире от него остался. И его перенести так и не удалось. Да и предок о нем ничего не знал. У них потом родился еще один сын. Но боль потери не отпускала их многие годы. Предок не выдержал ее терзаний, и когда сын вырос и возмужал, передал ему все дела, и отправились они в тот мир, к оставленному ребенку. Раньше не могли. Долг перед родом обязывал оставить наследника. «Почему же к ребенку-то?» — удивился Дриан. «Если их второй сын уже вырос. Да там хитрость с переходом. Возвращаешься в родной мир, у этого ребенка тяжелая. Да и формы совсем не детские». Ася улыбалась во сне, а потом почему-то нахмурилась и беспокойно зашевелилась. «Не буду я с тобой целоваться», — пробормотала она. «Это кто же к ней во сне пристает?» — нахмурился Дриан. А потом натянул на нее сползшее одеяло и пошел к себе. Завтрашний день обещал быть трудным. Он даже представлять не хотел, какую Ася истерику закатит, когда узнает, что попала в другой мир.